Глава 10. Вновь выскочил комендант. Он услужливо подошел к инквизиторам, и ему что-то шепнули. Комендант кивнул, чересчур низко поклонился и рванул к нам. Его голос, дребезжащий, резкий, прокатился по двору. «Все по комнатам! Немедленно! Ну, чё стоите? По комнатам!» Сначала никто не двинулся. Люди переглядывались, словно не веря, что отделались так легко. Но комендант не повторил приказ. Он просто злобно зыркнул на ближайших студентов, и те тут же поспешили уйти. Через несколько секунд весь двор ожил. Студенты начали двигаться, спеша укрыться в безопасных стенах общежития. Я двинулся не сразу. Что-то внутри меня упорно тянуло остаться, понять, что именно происходит. Но я знал, что в открытую перечить коменданту верный путь нажить большие неприятности. Поэтому, сохраняя невозмутимый вид, я начал двигаться вместе с толпой. Инквизиторы остались стоять, неподвижные, как статуи. Их мрачные фигуры казались тенями, отрезанными от всего живого. Никто из них не произнес ни слова. Они просто наблюдали, словно оценивали каждое движение, каждое выражение лиц студентов. Когда я подходил к дверям, краем глаза заметил, что один из них, тот, кто был в маске с металлическим блеском, наклонил голову в мою сторону. Это движение могло быть случайным, но внутри что-то оборвалось. На секунду мне показалось, что он видит меня насквозь. Когда я, наконец, зашел внутрь, сквозь приоткрытую дверь услышал голос ректора. Он говорил с кем-то из инквизиторов. «Преступление произошло на территории Академии. Мы поможем вам получить доступ ко всем необходимым локациям». «На месте преступления». Мысль вспыхнула в голове, как молния. «Конечно. Они не собираются допрашивать всех нас по одному. Это было бы слишком медленно, слишком неточно для таких, как они. Инквизиторы работали иначе. Они шли туда, где все произошло. Искали следы, вытягивали остатки магии из самого воздуха. Каждый обрывок энергии, каждая мельчайшая деталь могла стать для них ключом. И если они действительно разберут магическую ткань места по ниткам, то, скорее всего, узнают, кто ее сотворил, и выйдут на меня. Но не только это сейчас меня волновало. Я выцепил взглядом нужную фигуру, ускорил шаг. Орлову я догнал уже почти у самого общежития. Шум толпы вокруг постепенно стихал, превращаясь в глухой фон. И я негромко окликнул ее. Девушка замедлила шаг, но не остановилась. Повернув голову, посмотрела на меня краем глаза, будто сразу поняла, что я хочу сказать. «Зачем ты это сделала?» — спросил я. «Зачем ты меня прикрыла?» Она все-таки остановилась, но не спешила отвечать. Молча посмотрела на меня, будто взвешивая, стоит ли говорить правду. «Это была благодарность», — сказала она, немного склонив голову в сторону, словно изучала мою реакцию. «Благодарность? За что?» «За то, что не дал в обиду Петрову», — ответила она тихо, словно стесняясь своих же произнесенных слов. «Я не нуждаюсь в твоей помощи», — сказал я чуть резче, чем планировал, пытаясь скрыть истину. «Я все равно не виноват». Лицо Орловой озарила легкая, хитрая улыбка. Глаза блеснули в полумраке лестничной клетки. «Нет?» — спросила она с тихим, почти насмешливым интересом. «Но ведь ты был в заброшенной церкви вчера ночью». Я почувствовал, как внутри что-то сжалось. Слова застряли в горле, но я не мог позволить себе подать виду. «Кажется, ты что-то путаешь». «Я ничего не путаю». Она вновь улыбнулась, и я понял, что она и в самом деле знает об этом. Скрывать все было бессмысленно. «Ты что, следишь за мной?» — спросила я холодно. Но Мария только пожала плечами, не теряя своей загадочной улыбки. «А ты сам как думаешь?» Я хотел сказать что-то еще, но тут снизу донесся голос коменданта. «Все по своим комнатам! Быстро!» Мария воспользовалась моментом, не дожидаясь ответа. Она легко повернулась и двинулась вверх, оставляя меня стоять на месте. Ее слова продолжали звучать в голове как эхо. Она знала. Она точно знала. Я поднимался к себе, но мысли будто врезали стены и отскакивали обратно, заполняя голову тревожным гулом. Мария знала. А если она знала, то кто еще мог догадаться? Инквизиторы были на шаг впереди, я это чувствовал. Возможно, сейчас, пока я поднимаюсь, они уже выстраивают цепь улик и берут след. И если они найдут меня, то все закончится медленно и мучительно. Я не паниковал, но понимал, что времени оставалось мало. Еще вчера я думал, что справлюсь, что смогу спрятаться, слиться с толпой, переждать бурю. Теперь это выглядело наивной глупостью. Инквизиторы не уйдут, пока не найдут виновного. А виновным, вне всяких сомнений, окажусь я. Нужно действовать. Но как? Ответ очевиден. Кодекс Чернобога. Древняя книга, ключ к силе, которая могла спасти меня, если только я найду ее. Она содержала заклинания, способные пробить барьер между мирами. Думаю, разломы, из которых выползают монстры, это одно из звеньев этой цепи. Только вот просто прыгнуть в разлом будет глупым поступком. Вряд ли я перемещусь в свой мир. А вот оказаться на тарелке у монстра вполне реально. Для этого и нужен кодекс. Наверняка там есть ответы на нужные вопросы. Мой мир. Я закрыл глаза, и предо мной вновь всплыл тот монах. Его холодные глаза. Он убил меня быстро, безжалостно. Но даже смерть не сможет остановить меня. Теперь мне нужно было вернуться, найти его, отомстить. В комнате было душно, хотя окна были открыты. Борька лежал на своей кровати, бездумно листая какой-то потрепанный журнал. Я стоял у стола, делая вид, что читаю конспекты, но на самом деле обдумывал, как лучше подступиться к нему. «Слушай, Борис», — начал я как можно непринужденнее, — «ты что-нибудь знаешь про библиотеку?» Он оторвал взгляд от страницы, не посмотрел на меня с подозрением, словно я только что спросил, как варить отраву. «Библиотеку?» — переспросил он. «Ну, книги там, полно книг и скука, смертная скука. Это все, что мне о ней известно». Я подавил раздраженный вздох. «А библиотекарь? Ты его видел?» Борька сел, сложил журнал и задумался. «Да нет, вроде. Говорят, он странный какой-то. Ну, я туда не хожу. Не моего ума дело. Книг меня особо не интересует, а вот комиксы...» Я кивнул, делая вид, что мне это тоже не так уж и важно, и вернулся к конспектам. Однако спустя минуту снова заговорил. «А кто тогда знает?» Борька лениво потянулся и усмехнулся. «Ну, ботаны из клуба чтецов. Кто же еще?» «Клуб чтецов?» — переспросил я, чувствуя, как внутри вспыхивает интерес. Борька фыркнул и отмахнулся. «Да, заучки они. Сидят весь день в книгах, обсуждают потом прочитанное. Скукотища». «И где они собираются?» — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал равнодушно. Борька пожал плечами. «В аудитории, на третьем этаже. Последняя слева, кажется. Там и штаб-квартира или что-то вроде того. А тебе зачем?» «Да просто интересно». «Хе, интересно ему», — усмехнулся Борька. «Ты бы лучше не о книгах сейчас беспокоился, о том, что у нас по студенческому городку инквизиторы ходят». «Именно об этом и беспокоюсь», — хотел ответить я, но промолчал. Борька снова развалился на кровати и уткнулся в журнал. «Хотя, если хочешь туда сунуться, будь готов. Они тебя сначала взглядом пронзят, как иголками», — добавил он с усмешкой. «Чужаков они не любят. Ты ведь не из их теста». Я ничего не ответил, но внутри уже строил план. Если кто-то и знал что-то о библиотеке или ее загадочном хранителе, то это были именно чтецы. Логично. А значит, мне придется забыть о своих предрассудках и наведаться в их логово. Я не стал тянуть. Борька остался в комнате, бурча что-то себе под нос, и я направился на третий этаж. Пока поднимался по лестнице, внутри все бурлило от скепсиса. Клуб чтецов звучал как собрание тех, кто видит в книгах не инструмент, а смысл жизни. Но выбирать не приходилось. Впрочем, все же что-то общее у нас с ними было. Я ведь тоже люблю читать книги, правда, совсем другого содержания. Алхимических трактатов в моей лаборатории очень и очень много, и каждый экземпляр ценен. Аудитория оказалась последней в коридоре. Дверь полуоткрытой, оттуда доносился негромкий гул голосов. Я постучал и вошел. Взгляды сразу обратились ко мне, и на мгновение почувствовал себя под прицелом. «Вы что-то хотели?» Передо мной стояла девушка. Высокая, с прямой спиной, светлыми волосами, стянутыми в строгую косу и острым взглядом зеленых глаз. В ее лице было что-то хищное, но одновременно интеллигентное. Уголки тонких губ чуть приподнялись, намекая на скрытую иронию. Я невольно засмотрелся на девушку. Вполне симпатичная, и видеть ее здесь было немного странно. Ожидал я совсем другого. «Это клуб чтецов?» — спросил я. «Да, это он», — девушка кивнула. «А вы...» «Милена Громова, председатель клуба». Я кивнул в ответ. «Константин Дебров, мне сказали, что вы знаете много о библиотеке». Милена чуть прищурилась, явно заинтригованная. «О библиотеке, говорите?» Она чуть улыбнулась. «Вы интересуетесь книгами?» «Интересуюсь», — кивнул я. «Хотел вот вступить в клуб». «Тогда вам к нам. Думаю, вам стоит послушать нас для начала. Уверен, это будет полезно». Я недовольно вздохнул, но спорить не стал. «Проходите». Она указала на свободный стул в центре комнаты. Я огляделся, проходя к указанному месту. Комната была небольшой, с полками, заставленными книгами вдоль стен. За длинным столом сидели 6 человек, каждый с книгой или свитком в руках. Первый, парень с черными волосами, был худощав и явно нервничал. Его пальцы постукивали по обложке книги. Рядом с ним сидела миниатюрная девушка с круглыми очками и конским хвостом, которая выглядела так, будто только что сошла с плаката для учебного пособия. Чуть дальше массивный парень, с виду спортсмен, но его лицо выдавало ум, а в руках он держал странный фолиант с золотым обрезом. Еще один участник, совсем юный на вид, сидел, сложив ноги на стул и лениво жонглируя светящейся иллюзией книги в воздухе. Были и другие, стройный блондин с идеальной осанкой, который что-то помечал в блокноте, и темноволосая девушка в зеленой мантии, казавшаяся неприветливой и отстраненной. Я сел и попытался держаться спокойно, но и взгляды, изучающие, словно я был объектом эксперимента, раздражали. «Знакомьтесь», — громко произнесла присутствовавшим Милена. «Это Константин Дебров. Он тоже любит книги. Хотел с нами поговорить о них». «Тот самый Дебров», — шепнул здоровяк, наклонившись к тому, кто жонглировал иллюзией книги, «который Петрова на дуэли победил?» «Ага», — ответил тот. «Как бы и нас не поубивал». «Мальчики, не отвлекаемся», — произнесла Милена тоном строгой учительницы. Парни замолчали. «Итак, давайте обсудим кресты и розы, которые были заданы как домашнее задание». Члены клуба принялись увлеченно говорить о какой-то книге. Я пытался слушать, даже вникать в суть, но в голове крутился только один вопрос — как попасть в те самые залы библиотеки. «Милена», — начал я осторожно, дождавшись паузы, «слышал, что библиотека охраняется каменными грифонами. Это правда?» Она подняла на меня взгляд, полный сдержанного интереса. Но прежде чем успела ответить, другой парень встрял в разговор. «Да подождите вы со своими грифонами!» Он отмахнулся от меня, словно от назойливой мухи. Он был увлечен спором по поводу сцены из книги и не мог позволить отвлечь чтецов клуба от этого обсуждения. «Вы же про сцену с пощечиной читали? Это абсурд! Как автор вообще мог предположить, что простая пощечина способна убить человека?» «Ну, если пощечина правильная, — протянул здоровяк, — то почему бы и нет?» «Не смешите!» — фыркнула девушка зелеными глазами. «Это явно символизм, а не физиология». «Символизм?» — поддел ее тот, поправляя очки. «В книге четко описано, как жертва теряет сознание и больше не дышит. Здесь никакого символизма, только анатомия». Разговор уходил все дальше, и я чувствовал, как терпение начинает меня подводить. Вопрос про библиотеку был забыт, все обсуждали эту нелепую сцену, Каждый пытался доказать свое. «Так можно это сделать или нет?» Лениво бросил парень с иллюзией книги в руках. «Научно объяснить кто-то может?» Молчание повисло на несколько секунд, и я не выдержал. «Можно», — твердо сказал я, привлекая все взгляды. Все повернулись в мою сторону. «Если удар приходится в нижнюю челюсть под правильным углом», — начал я, выдерживая паузу, — «он может вызвать мгновенное смещение атланта. Это первый шейный позвонок. Если атлант перекрывает спинномозговой канал, наступает гипоксия мозга. Смерть. Так что анатомически человека можно убить пощечиной». Я говорил спокойно, будто объяснял что-то очевидное. Повисла нехорошая пауза. Все смотрели на меня удивленно и уже по-другому. Даже Милена нервно улыбалась, наклонив голову в сторону. «Даже боюсь спросить, откуда вам это известно, господин Дебров?» Осторожно произнесла она, хихикнув. «Книжки прочитал», — ответил я. «В научной». И, почувствовав на себе недоуменные взгляды, добавил. «А анатомия — штука интересная, если изучать ее достаточно глубоко». «И ты изучал ее? Зачем?» — осторожно уточнила Милена, скрестив руки на груди. Я пожал плечами, стараясь не выглядеть слишком заинтересованным в теме. «Для общего развития. В конце концов, все сводится к пониманию, как устроено наше тело, не так ли? К тому же, где мы учимся? Это медицинская академия. Анатомию нам нужно знать». Я позволил себе легкую усмешку. «А раз уж мы заговорили об интересных темах, — сказал я, делая вид, что эта мысль пришла мне внезапно, — кто-нибудь из вас что-нибудь знает о закрытых архивах Академии? Ну, например, о том, где можно найти кодекс Чернобога?» Эти слова прозвучали, как гром среди ясного неба. Несколько человек переглянулись, и за столом снова повисла тишина. «Кодекс Чернобога?» — медленно переспросил парень напротив. «Ты знаешь, что такие вопросы не задают слух? Вряд ли кто-то из нас способен на что-то запретное», — ответил я с невинным видом. «Это просто любопытство». Девушка нахмурилась. «Даже если так, тебе лучше оставить эту идею. Говорят, что тот, кто сунется в эти дела, уже никогда не сможет спокойно спать». «Это ведь просто легенда. Не так ли?» — улыбнулся я, стараясь выглядеть беззаботно. «Может, и легенда», — пробормотал здоровяк. «Но библиотека и ее тайны — это не для обычных студентов». Я молча кивнул. Но внутри лихорадочно обдумывал, как теперь выудить нужную информацию. Это оказалось не так-то просто, как думалось сначала.